Глава 16. Открывай глаза. Я не дома в клубе, в своем кабинете лежу на полу. Вокруг куча стекла, я спал на нем, как на ковре, даже не чувствовал. Ни хрена не чувствовал, казалось, что просто горел. И сейчас тоже. Даша. Даша, я помню ее голос, она была здесь. Да или нет? Да или нет? Блядь, нихуя не помню. Помню, что пил, я сорвался впервые за все это время, расслабился. Хотел забыться, успокоиться, передохнуть, но вышло хуже. Как всегда, конечно. Сколько бутылок коньяка я выжрал? 2, 3, 4. А после Даша пришла, так? Она была здесь. О, боже. Я помню, что я трахал ее в рот, она ревела, пищала так же, как и тогда, дома. Холодный пот разливается по спине. Я не мог, не стал бы снова. Зачем? Боже, она ведь после ранения такая слабая. Даша не смогла бы даже сказать «нет». Поднимаюсь, все кружится, голова трещит. Я точно трахал ее здесь и снова насильно, так? Сука, да что со мной? Почему я такая скотина? Но ведь она никак не признается, хотя... Мне уже похуй, пусть еще раз меня предаст, больнее быть не может. И только я для Даши палач, тот, кто мучает, кого она боится. Почему я так нажрался? Потому что отказала, не захотела выйти за меня. Хотя почему я удивляюсь? Почему после всего Даша хотела бы выйти за меня? Что у нас было хорошего, что я ей дал, кроме боли? Она шарахается теперь от меня, как от огня. Боится, трясется рядом, тогда как я, сука, тронуть уже ее не могу. Боюсь, что сломаю. Второй раз уже не соберут. Тогда какого хуя я творил ночью? Как она сюда пришла? Зачем касалась меня? Или... Стоп. Это была не Даша. Она бы в жизни первой меня не тронула. А это ластилась. Кира. Улавливаю приторный запах ее духов, ее лифчик валяется на полу. Разорван. Беру телефон, выхожу из кабинета. Уже новый день. 11 утра, а я всю ночь провел здесь. Ловлю взглядом бар. Официанты. Вера мелькает, и Кира... У нее разбиты губы, на скуле фингал сияет, и она опускает глаза. «Сюда иди». Кивая на столе, Кира подходит на расстояние вытянутой руки. «Что было ночью?» «Ничего». «Не ври, вы заебали уже врать мне. Еще раз соврешь, нахуй выкину, больше ходу не будет». «Я пришла к тебе, ты был пьян, сам видишь последствия». «Я просил тебя зайти, я тебя звал, скажи мне». «Нет, я сама к тебе пришла. Я думала, ты скучаешь, тебе плохо, а ты как зверь бешеный». И все только про свою Дашу ненаглядную думаешь. Предательницу выбрал ты, любимый. Как же низко ты пал. Даже когда трахал меня в рот, ее проклинал. Ненавижу. Сидит Кира, всегда прямо говорит, как и я, впрочем. Достаю кошелек. Я знаю, что поправит нам обоим настроение. Несколько крупных купюр на стол перед ней. На, и не лезь больше ко мне. Когда я пьян, вообще не подходи. Кира берет деньги, прячет в карман, чтобы никто не видел. Хорошо, хозяин-барин. Сливаю из клуба домой и одновременно с этим выдыхаю. Я рад, что это была Кира, потому что я не знаю уже, что бы делал, если бы снова обидел Дашу. Хотя куда уже больше, сука, я понятия не имею, что теперь мне делать. Я ей не верю, я не могу ее простить. А еще я хочу, чтобы Даша стала моей, официально. Не для прайда, а для себя. Я не могу ее отпустить. Зовите меня как хотите, мне похуй. Я хочу Дашу, себе. Я так решил. Я хочу видеть ее своей женой. Спустя полчаса я дома, и меня встречает новая охрана. Охрана, которую я не ставил. Вхожу в дом, все тихо, чисто убрано. На столе еще горячий завтрак. Меня ждали, или я сдох и попал в какой-то отдельный рай для ублюдков? «Доброе утро!» Оглядываюсь. Воробей стоит сзади и смотрит на меня. Молча, я знаю, как выгляжу. На манжетах следы помады, помятые и весь в этих сладких ебучих духах. Сука! Кто-то приезжал? «Да, Ганс, охрану поставил». «Чудно!» Расстегиваю рубашку, вижу, как воробей от этого сжимается, отводит взгляд. Ладно, проехали, не хочу видеть ее слезы. Только не снова. Только, сука, не опять. В тысячный раз уже, боже. Иду к лестнице, слышу позади ее тихий голос. «Савелий, мы можем поговорить?» Оборачиваюсь, вижу, что Даша хочет что-то сказать. В кои-то веки. «Да, говори». «Ты дома не ночевал?» Сцепляю зубы. «Понятно, где, с кем я ночевал. Вижу в ее глазах слезы. Ну вот опять, приехали. В клубе. Ты не должен отчитываться. Извини, просто спросила. Это твое дело, где и с кем быть?» «И вот вроде ни хрена такого не сказала, у меня внутри все горит. И я рад только, что не тронул ночью Дашу». «Боже, как же сильно я этому рад». «Что ты хотела сказать, воробей?» «Я подумала и приняла решение. Я выйду за тебя. Стану твоей женой, только помоги найти Алису, пожалуйста. Продолжайте поиски». Ее глаза блестят, но взгляда не отводят. Вот и решение есть. Зря психовал. Только Даша говорит это так, словно приносит себя в жертву мне этим браком. Словно жизнью прощается, соглашаясь стать моей добровольно. Хорошо, заедем, подадим заявление. Так сразу? Да, так сразу. Собирайся. Даша коротко кивает, но, конечно, радости никакой. Она сестру хочет забрать, хочет защиты. На этом все, и я понятия не имею, как мне с ней брак этот чертов заключить. Мой предыдущий был ужасным, а этот... даже слова подобрать не могу. Она меня палачом считает, а я ее ненавижу. Или я не знаю, это какой-то просто пиздец. Но мы поженимся. Так надо, и честно, я очень этого хочу.